Выйдя из апартаментов императрицы, которая настойчиво приглашала меня остаться на вечер и посмотреть спектакль в Эрмитаже, я увидела в приемной одного лишь талмейстера Ее Величества господина Рибиндера. Было еще слишком рано для сбора гостей. Господин Рибиндер являлся порядочным человеком в полном смысле этого слова и питал ко мне самые дружеские чувства. Подойдя, он сказал, что знает причину моего визита к императрице. «Я получил письмо. Мне сообщают, что князь, ваш сын, по выходе со своим полком из Киева, женился, и свадебная церемония совершена на одной из отрядных стоянок», — сказал он. Я чуть не упала в обморок, но нашла силы спросить, кто та девица, на которой женился мой сын. Он назвал мне Алферову. Видя, что мне делается дурно, добрый человек не мог понять, почему его слова произвели такое впечатление. Воды попросила я, ради Бога. Он поспешил исполнить мою просьбу. Немного придя в себя, я сказала, что свидание с императрицей было следствием письма, полученного мною от герцога Зюдерманландского, и что от него я впервые узнаю о свадьбе, которая, по-видимому, заслуживает порицания, поскольку мой сын даже не спросил у меня согласия. Бедный Рибиндер был очень огорчен, что сообщил столь неприятную новость. Тогда я попросила его отвлечь меня разговором о чем-нибудь другом, чтобы помочь овладеть своими чувствами и исполнить милостивое приказание государыни провести с ней вечер. После спектакля я не пошла к государыне, как обычно делали ее приближенные, а поехала домой. Нервная лихорадка, печаль и скорбь, овладевшие моей душой, на несколько дней оставили мне лишь одну способность – плакать. Я сравнивала поступок сына с поведением моего мужа в отношении его матери, когда он решил жениться на мне. В благодарность за многие жертвы, принесенные детям, и за настойчивость, с которой я занималась воспитанием сына, он, казалось бы, должен был проявить ко мне более доверие и почтение. Я всегда думала, что больше, нежели моя свекровь, заслуживаю дружбу и уважение своих детей, и что мой сын посоветуется со мной, делая столь серьезный и решающий для нашего общего счастья шаг, как женитьба. 2 месяца спустя пришло письмо, которым он, будучи женат, о чем знал весь Петербург, чуть не в каждом доме обсуждавший нелепую свадьбу, просил моего разрешения жениться на своей избраннице. У меня уже были сведения о ее семье, и эта насмешка просить согласия на совершившуюся женитьбу чуть не свела меня с ума. Письмо моего сына сопровождалось посланием фельдмаршала графа Румянцева, который толковал о предрассудках, касающихся происхождения, о непрочности богатства, о его недостаточности для счастья, и как бы пытался меня наставлять. Одним словом, это письмо было тем более нелепо, если не сказать больше, что я никогда не давала графу повода, а еще менее права вмешиваться в мои отношения с сыном. В своем ответе, замаскировав насмешку утонченной вежливостью, я писала, что среди глупостей, которые, может быть, обитают в моей голове, никогда не было мысли о преимуществе знатного рождения, и, не обладая красноречием его превосходительства, я не берусь описывать ему чувства, заставляющие меня отдавать предпочтение хорошему воспитанию и высокой нравственности перед погремушками детского честолюбия и так далее, и так далее. Сыну я написала всего несколько слов. Когда ваш отец решил жениться на графине Воронцовой, он взял почтовых лошадей и отправился в Москву просить согласия у своей матери. Вы, как мне известно, уже женаты некоторое время. Я знаю также, что моя свекровь была не более меня достойна иметь друга в послушном сыне. У меня началась нервная лихорадка, я потеряла аппетит, худела на глазах и ощущала себя одинокой не только в своем доме, но и во всей вселенной, потому что не находила более утешения в тех, от кого могла его ожидать. Зимой мое самочувствие стало несколько лучше и позволило заняться обязанностями директора одной и президента другой академии. Я взялась собрать слова к трем буквам алфавита, а также путем точных определений объяснить все слова, имеющие отношение к нравственности, политике и образу правления. Это было поручено мне на одном из академических собраний. Столь непростое для меня дело требовало времени и днем ненадолго отвлекало от неотвязных грустных мыслей. Я нигде не бывала. Только 2 или 3 раза в неделю проводила вечер у императрицы в тесном кружке ее приближенных, которые называли маленьким обществом ее величества. Мой загородный дом был еще недостроен, и весной я поселилась в более удаленном от столицы доме отца, где никого не принимала и где мое уединение мало кто тревожил. Лето прошло в меланхолическом настроении, черные мысли полностью овладели мной. Только милость Божья помогала мне справляться с ними, ибо с того момента, как я осознала, что покинута детьми, жизнь стала для меня бременем, и я отдала бы ее без борьбы и сожаления первому встречному, который захотел бы ее оборвать. В следующем году стало еще хуже. Получив 2-месячный отпуск, я поехала в свои белорусские владения и в Троицкое. По возвращении мне стало известно от моей сестры, госпожи Полянской, что некая модистка Генуцци добилась полицейского запрета на выезд моей дочери из Петербурга, и дочь даже находится под надзором полиции. Ко всему она была совершенно больна. Доктор Роджерсон сказал сестре, что жизнь госпожи Щербининой окажется в опасности, если она тотчас же не отправится на воды и ванны в Ахен. Рассказ этот разрывал мое сердце. Выждав 3 дня, дабы мой визит не был приписан влиянию сестры, я поехала к дочери поздним вечером, не желая с кем-нибудь у нее встретиться. Она была на ногах, но чрезвычайно изменилась. Цвет лица зеленоватый, дыхание затрудненное. Увидев меня, она хотела броситься к моим ногам. Обняв ее, я помешала этому и сказала, что надо успокоиться, позаботиться о своем здоровье и все понемногу устроиться к лучшему. Вопреки своему желанию, я сократила визит, полагая, что она нуждается в отдыхе после шока, который должно было вызвать мое появление. Мне тоже следовало побыть одной и лечь в постель, чтобы отдохнуть, а главное — успокоить свои нервы, совершенно издерганные, но все же не лишившие меня способности действовать. На другой день я отправилась к дочери снова. И, убедившись, что ее самочувствие стало лучше, предложила весной приехать в мою маленькую усадьбу близ Петербурга и пожить со мною. Я обещала уладить дела с ее кредиторами, а летом, получив разрешение императрицы, поручившись за долги и снабдив необходимыми для путешествия деньгами, отправить ее в Ахен. Ее здоровье, казалось, несколько восстановилось, и когда все было устроено, она уехала. Я дала ей в сопровождающие мисс Бейтс. И осталась совершенно одна в Кирианове. Мы условились с дочерью, что после лечения водами и ваннами в Ахене она, не теряя времени, вернется ко мне. Я была в отчаянии от крайней склонности моей дочери подвергать себя неприятностям и тем огорчать свою любящую мать, так великодушно простившую причиненные ей страдания. За прошедшие 2 месяца не было дня, который я провела бы в уверенности, что вечером не положу конец своему тяжкому существованию. Но самоубийство — плод малодушия и трусости. Эта мысль помешала мне покончить с собой. Я была бы рада смерти, если бы она пришла от чужих рук. Зимой мои страдания от ревматизма уменьшились, так как не было дачной сырости, и я выезжала подышать воздухом и по обыкновению 2 раза в неделю обедала у императрицы. В начале следующего года я попросила у Ее Величества разрешения на 2-3-месячную отлучку моего сына из армии для поездки в Варшаву, чтобы заплатить долги его сестры и привести ее на родину. Императрица согласилась. Я отдала на это все имевшиеся у меня деньги и вынуждена была жить в долг 6 месяцев, пока не начали вновь поступать мои доходы. Сын привез сестру в Киев к месту своей службы, о чем я получила письменное подтверждение от них обоих. Долгие годы я жила без писем от детей, а поскольку никто и никакая страсть не вытеснили их из моего сердца, можно себе представить, как я была несчастна. Летом 1796 года Я отправилась в свои могилевские владения, где принимала кое-кого из Петербурга, лиц, хорошо осведомленных о том, что делалось и говорилось при дворе. Они выражали мне свое удовлетворение, предполагавшейся возможностью снова видеть меня в столице, поскольку Ее Величество не раз говорило о своем намерении предложить мне приехать в Петербург и сопровождать великую княжну Александру в Швецию. Ее брак со шведским королем представлялся решенным. Я получала письма от моих родных из Москвы, в которых они высказывали сожаление по поводу того, что мне опять предстоит их покинуть, так как уверяют, будто уже отправлен курьер императрицы, чтобы отозвать меня в Петербург. Сразу же по приезде я написала по этому поводу Ее Величеству, однако она лишь продлила мой отпуск на год. Письмо императрицы было милостивым, но, опасаясь, что мое долгое отсутствие все-таки вызовет ее недовольство, я написала нескольким верным друзьям и просила их откровенно сообщить, не проявила ли государыня в разговорах злопамятности по отношению ко мне. Осенняя погода, которая вызывала обострение ревматизма, приобретенного в Шотландии, заставила меня страдать и в этом году. Я была больна весь октябрь и начало ноября, когда ужасный удар постиг Россию и чуть не свел меня в могилу. Однажды вечером ко мне приехал городничий Серпухова господин Григоров, весьма уважаемый и порядочный человек, очень мне преданный. Я имела счастье оказать некоторые услуги ему и его брату. Меня поразил его подавленный вид. «Что с вами?» — спросила я. «Разве вы не знаете, княгиня, какое несчастье произошло? Императрицы больше нет с нами», — ответил он. Дочь, находившаяся рядом, испугалась, что я упаду, и хотела меня поддержать. «Нет», — сказала я, — «не бойтесь за мою жизнь. К несчастью, мне суждено пережить этот роковой удар. Я готова и к другим бедам, даже к тому, что увижу свое отечество столь же несчастным, сколь славным и благоденствующим было оно в царствовании Екатерины». Дрожь во всем теле и мучительные спазмы за 24 часа превратили меня в самое жалкое существо. Между тем я с грустью понимала, что это еще не конец моей жизни. Сказанное мной в минуту внезапного потрясения явилось сущим пророчеством, которое исполнилось. Общество оказалось во власти ужаса и тревоги, ставших постоянными чувствами каждого. Не было семьи, где не оплакивали бы какой-нибудь жертвы. Муж, отец, дядя видели в жене, сыне, в наследнике доносчика, из-за которого они могли погибнуть в казематах крепостей или в глубине Сибири. Вскоре спазмы и бессонница так меня ослабили, что я едва могла подняться с постели, и то лишь на короткое время. В начале декабря я собралась в Москву, чтобы поставить пиявки, твердо решив поскорее вернуться в Троицкое, так как уже получила указ Сената, в котором говорилось, что император отстранил меня от всех должностей. В связи с этим я просила господина Самойлова, сохранившего еще пост генерал-прокурора Сената, засвидетельствовать мою покорность императору и мою признательность за то, что он освободил меня от бремени, превышавшего мои силы. Затем я со смирением приготовилась к неизбежным гонениям. Невосполнимая потеря, понесенная моим отечеством со смертью императрицы, повергла меня в глубокое отчаяние. Но прошлое будило воспоминания, заставлявшие уважать свой образ действий. Настоящее было тревожным. Павел с первых дней восшествия на престол открыто проявил ненависть и презрение к своей матери. Он спешил отменить, или точнее разрушить, все, что было ею сделано. И лучшие установления заменялись актами самоуправными и сумасбродными. Назначения и смещения следовали одно за другим так стремительно, что едва успевали объявить в газетах о назначении кого-нибудь на то или иное место, как этот человек уже был уволен. Никто не знал, к кому обращаться. Едва ли нашлось бы несколько домов, где не оплакивали бы сосланного или заключенного в тюрьму члена семьи. Страх был всеобщим чувством, которое, породив подозрительность, разрушало доверие, опиравшееся на кровные узы. Оглушенные, перепуганные, люди познали состояние апатии, оцепенения, гибельное для первой из добродетелей — любви к Отечеству. Будущее рисовалось моему воображению в неисчислимых бедах и несчастьях. Печальная, больная, в тревоге за друзей и родных, за свою родину, я влачила жалкое существование с надеждой, что жизнь моя не продлится долго. Вскоре оправдалось мое пророчество о продолжении гонений со стороны Павла. Меня навестил подполковник Лаптев, дальний родственник моей бабушки, которому я имела счастье помочь в продвижении по службе. Он сказал, что не хотел возвращаться в полк, откуда ему трудно будет отлучиться, не повидав меня. Он мог пробыть у меня всего один вечер, потому что из-за болезни отца задержался в отпуске сверх срока и просидел со мной до полуночи. Затем я отослала его спать. В 3 часа Лаптев через горничную сообщил мне, что должен передать письмо и переговорить со мной. Я просила отложить это до утра, поскольку ему следовало отдохнуть после утомительного путешествия. Тогда он велел уведомить меня о прибытии Нарочного из Москвы. Не сомневаясь, что какой-то новый удар должен обрушиться на мою голову, я приказала впустить господина Лаптева, который и передал мне привезенное курьером письмо генерал-губернатора Москвы Измайлова. По существу, это был приказ императора – незамедлительно отправиться на жительство в имение, принадлежащее моему сыну и расположенное между 2 городов на севере Новгородской губернии. Города были названы, а наименование имения или деревни не указывалось. Мне предписывалось жить там до нового распоряжения. Я велела разбудить мою дочь и продиктовала ей ответ господину Измайлову. В нем я сообщала, что желала бы без задержки исполнить волю его величества, и мне совершенно безразлично, где прозябать или быть погребенной, но вынуждена отложить свой отъезд. Дело в том, что я уже давно передала сыну управление его имениями, и поскольку никогда не была у него в Новгородской губернии, то не знаю даже дороги туда, и не смогу отыскать ни одной из деревень, чьи названия мне неизвестны. Так как мне представляется более благоразумным миновать Москву и придется блуждать по проселочным дорогам, я с тем же курьером посылаю человека к управляющему моего сына с просьбой найти в Москве кого-нибудь из крестьян этих селений, знающих, как туда проехать, и прислать его ко мне для сопровождения. Мне стоило немалых усилий ободрить мою дочь и оживить в ней надежду. Она обнимала мои колени и плакала. Кто-то разбудил мисс Бейтс, чтобы сообщить ей ужасную новость, которая потрясла весь дом. Когда она вошла в мою комнату, я увидела, что она дрожит, как лист. Пожав ей руку, я сказала, что она вправе не следовать за мной в изгнание, что она может оставаться в Троицком или в моем московском доме, сколько ей будет угодно. И ей должно хорошенько подумать, прежде чем принять решение, диктуемое привязанностью ко мне. Она очень твердо ответила, что решила не покидать меня, и никто в мире не сможет ее отговорить. Я поцеловала ее, а моя дочь бросилась ей на шею. Мы плакали, как дети. Господин Лаптев, вручив мое письмо курьеру и отправив с ним одного из моих слуг, вернулся ко мне и спокойно сказал, что будет сопровождать меня до места ссылки. Тщетно я возражала ему, ярко рисуя несчастье, которое он навлечет на себя, и мою горечь от сознания, что буду тому невольной причиной. Я напоминала, что он уже просрочил свой отпуск на 2 дня, а мое путешествие по проселочным дорогам неизвестно сколько продлится, ибо, не имея возможности брать почтовых лошадей, я поеду на собственных. Государь может счесть его дезертиром, да к тому же разгневаться на него за живое участие в моей судьбе. Все это заставляло меня страшиться, что он будет по меньшей мере разжалован, и ему придется служить простым солдатом. Солдат, полковник, генерал – в настоящее время все означает одно и то же. И едва ли стоит гордиться чином, – возразил он. Надеюсь, что вы не прикажете вашим людям выбросить меня вон, так как если мне не предоставят место в одном из экипажей, я поеду, стоя позади вашей кибитки или кибитки вашей дочери. Ничто не может изменить моей решимости своими глазами увидеть, куда вас сослали. Так что будьте добры не чинить мне более препятствий. Зная гордый, даже упрямый характер этого молодого человека, я перестала сопротивляться, опасаясь, что он еще увеличит свою вину, самовольно пустившись за мной в погоню. Преданность мне он убедительно доказал живой и искренней радостью, когда добился своего. Тогда я не знала, что его беспокойство обо мне усилилось в связи с появлением в деревне какой-то темной личности, человека, который непрерывно записывал все, что видел и слышал. Однажды, будучи пьян, этот субъект признался, что был шпионом, посланным для подкупа моих дворовых, дабы через них узнавать обо всем происходящем вокруг меня, что он с самого начала записывал имена людей, живших в моем доме или посещавших меня, а также содержание наших разговоров за столом. Наконец, он уверял, что на каком-то участке дороги я буду разлучена со своими друзьями, подвергнута грубому обращению и отправлена вглубь Сибири. Все это являлось тайной для меня одной. Сама того не подозревая, я была во власти любого из моих слуг. Какой-нибудь негодяй мог погубить меня и приобрести себе состояние, сделавшись доносчиком, занятие, которое тогда ставилось выше всякого другого. К счастью, отыскали, наконец, в Москве одного крестьянина из новгородского села, приехавшего для продажи гвоздей собственного производства. Приехала моя племянница, княгиня Долгорукова. Она не покидала меня до самого отъезда из Троицкого. При мне были дочери двух моих кузин, девица Исленьева и Кочетова. Последняя была нездорова. Я написала ее отцу в Москву, что каким бы утешением ни было пребывание его дочери у меня, я по совести не могу взять ее с собой в ссылку, где ни врача, ни хирурга, ни другой помощи в моем распоряжении не будет, тогда как ее расстроенное здоровье требует последовательного лечения. Я просила его приехать без промедления за ней и ее кузиной. Он прибыл за 2 дня до моего отъезда и на завтра уехал с обеими моими племянницами, которые выразили мне самые горячие сожаления по поводу нашей разлуки. Он отвез девицу Исленьеву к ее матери и взялся за лечение своей дочери, пообещав регулярно сообщать мне о ней. Княгиня Долгорукова, женщина незаурядного ума, такта и высоких чувств, мой истинный пылкий друг, она была бесконечно дорога мне, занялась приведением в порядок и упаковкой всего, что могло облегчить мою жизнь в крестьянской избе, где нет ни мебели, ни удобств. Она старалась при этом не дать мне заметить, насколько удручена моим положением. Но слезы непрестанно лились из ее глаз, когда она выходила в другую комнату, где накануне отъезда я и застала ее в таком состоянии. Я нежно поцеловала ее и упрекнула в том, что при всех преимуществах ума, которым одарила ее природа, она так неблагоразумна, и просила взять себя в руки хотя бы на 2 суток. Если Господу не будет угодно продлить мою жизнь для новых страданий, то в первый или во второй день пути мое тягостное существование из-за крайне плохого самочувствия окончится. Если же по истечению этого срока не привезут мое бездыханное тело, она должна поверить, что путешествие и свежий воздух вернули мне силы. Тогда мы опять увидимся, и я еще смогу наслаждаться ее обществом. Это пророчество исполнилось. После возвращения из ссылки мы снова встретились. Но не прошло и 2 лет, как преждевременная смерть унесла ее, чтобы до конца дней я оплакивала потерю верного и умного друга. Будучи не в состоянии ни ходить, ни стоять без посторонней помощи, я велела проводить меня в церковь, умоляя моих родных не лишать меня последних душевных сил слишком трогательным прощанием, запретив это и моим дворовым, остающимся в Троицком. При выходе из церкви я села в кибитку и пустилась в путешествие, конец которого трудно было предугадать. Накануне мне стали известны распространившиеся по округе слухи о том, что в некотором расстоянии от Троицкого меня заставят изменить путь, чтобы водворить на жительство в удаленном и уединенном монастыре. Ничего этого не произошло. Вместо этого день ото дня силы мои прибавлялись. Я могла уже проглотить несколько ложек щей. Они были крепко заморожены, но разогретые превращались в прекрасный суп. Были опасения, что от езды в кибитке, которой я никогда прежде не пользовалась, мне станет плохо и усилятся мои ревматические боли. Я же, напротив, чувствовала себя лучше, чем в последние 6 недель. Между Троицким и городом Тверью Мы дважды едва избежали гибели, особенно во второй раз. Снежная буря так замела дорогу, что, проблуждав 17 часов, мы не знали, где находимся. Нигде не было видно жилья, лошади выбились из сил. Слуги, ожидая неминуемой смерти для всех нас, молились и плакали. Я приказала кучеру остановиться, уверяя его, что с рассветом ветер утихнет, лошади немного отдохнут, и мы отыщем какое-нибудь селение. В самом деле, через 3/4 часа кучеру почудился на некотором расстоянии слабый отблеск света. Я тоже заметила огонек и, показав самому крепкому из моих людей это место, послала его посмотреть, что там. Он вернулся через 30 минут и сказал, что это маленькая деревушка из 5 изб. Мы направились туда. Лошади тащились шагом, но и мы, и эти бедные животные были спасены от ужасной медленной смерти. Как оказалось, селение находилось совсем в стороне от нашей дороги, и за 19 или 20 часов пути мы отъехали всего 6 верст от того места, где ночевали. В Твери нас ждал приятный сюрприз. Губернатор, господин Поликарпов, приготовил мне очень хорошую квартиру. Этот достойный человек сразу же посетил меня, и когда я вместе с признательностью выразила опасение, как бы он не пострадал от мстительного монарха за сочувственное отношение к изгнаннице, он ответил: «Я не знаю, княгиня, содержания вашей переписки с императором. Указа о вашей ссылке нет». Это дает мне право действовать согласно тому чувству уважения, которое я питаю к вам с тех пор, как себя помню. Он прислал нам вкусный ужин, невзирая на то, что все улицы были заполнены гвардейцами, отправлявшимися в Москву на коронацию Павла. На следующее утро после легкого завтрака мы уехали. И так как нам предстояло совершить все путешествие на одних и тех же лошадях, делали не более 64 верст в день, а часто даже и менее. В городе Красный Холм нам опять посчастливилось встретить в лице городничего человека порядочного и хорошо воспитанного. Моя изба оказалась довольно просторной. Изба, напротив, предназначалась для кухни, а самая лучшая на боковой улице была приготовлена для моей дочери. Я не знала покоя ни днем, ни ночью. Даже во сне сын виделся мне сосланным в Сибирь. В письмах к брату и друзьям я просила поскорее сообщить мне о нем, и даже несмотря на их заверение, что он назначен командиром полка, я не могла успокоиться полностью. Что же до меня самой, то я была спокойна и довольна тем, что живу в просторной избе, которая оказалась много лучше, чем можно было ожидать. Правда, 3 мои горничные ночевали тут же со мной. Днем они находились в избе мисс Бейтс. Но благодаря их усердию и заботах обо мне, их вниманию и опрятности, это мне нисколько не мешало. К тому же мисс Бейтс догадалась взять с собой наш занавес из зеленого сукна. Его повесили и таким образом отделили апартаменты госпожи от помещения горничных. На следующий день по прибытии я велела господину Лаптеву уезжать. Его судьба также очень беспокоила меня. Господь избавил меня от сожалений, которые пришлось бы испытать, если бы он стал жертвой своей благодарности и преданности мне. Император, узнав, что он сопровождал меня до Коротова, употребил выражение, которым пользовался, когда хотел отметить в ком-нибудь мужество и характер. «Этот человек носит не юбку, а штаны». Батальон стрелков, находившийся под командованием Лаптева, был одним из тех, которые Павел упразднил, и Лаптев оказался не у дел. Но император дал ему полк и вскоре наградил Мальтийским крестом. Еще будучи в Твери, я написала моему кузену, князю Репнину, и просила его разузнать, в каких преступлениях подозревает меня император, обходясь со мной таким образом. Ведь Павел знал чувства, владевшие мной во времена царствования Петра III, и они должны были бы доказать ему и всем честным людям, что я никогда не имела в виду личных выгод и незаконного возвышения моей семьи. Я сообщила князю название деревни, куда меня ссылали, бог знает на какой срок, и указала имена нескольких академиков, чья порядочность и искренняя преданность мне служили гарантией, что они обязательно перешлют мне его ответ. По прибытии в Коротово я предполагала отправить к одному из них за письмами кого-нибудь из крестьян. Обычно новому государю присягали только дворяне, мещане, военные и служащие по гражданской части. Крестьяне, принадлежащие дворянам, к присяге не приводились. Не знаю, по какому капризу было приказано, чтобы крестьяне также присягали на верность Павлу Первому. Эта мера, до сих пор не применявшаяся, оказалась очень вредной для страны. Крестьяне вообразили, что они не принадлежат более своим господам. И некоторые деревни в различных губерниях взбунтовались, не желая работать на своих владельцев или платить им оброк. Император вынужден был послать войска для прекращения волнений. Во владениях господина Апраксина и княгини Голицыной, урожденной Чернышовой, бунт был таким упорным, что пришлось стрелять из пушек, и несколько человек из тех, кто стал жертвой заблуждения, вызванного нововведением Павла, были убиты. Не знаю, появлялись ли в других губерниях канцелярские писари, самые скверные отродья в России. Они объезжали деревни некоторых дворян с намерением убедить бедных, невежественных крестьян, что если те объявят о своем желании впредь принадлежать только государю, то будут освобождены от всех повинностей в пользу своих господ. Два таких писаря проехали по Архангельской губернии и по северу Новгородской с подобными внушениями. Перед моим приездом они побывали и в Коротове, предложив людям моего сына за небольшие деньги довести до сведения императора их пожелания, которые вскоре будут осуществлены. Однако те с гневом отвергли их посулы, говоря, что они счастливее любого из крестьян, принадлежащих казне. Из-за волнений в этих губерниях император послал туда князя Репнина. Проезжая через местечко, расположенное недалеко от деревни, где я была заточена, он призвал к себе приходского священника и уговорил его тайно передать мне письмо. Тот клятвенно обещал в точности исполнить его поручение и действительно сделал это. Однажды, глядя в окно, я заметила незнакомого священника, направляющегося прямо к маленькой лесенке, которая вела в мою избу. Я вышла, но едва поставил ногу на ступеньку, как он вручил мне письмо и, сказав только, что нужно уповать на милосердие Божие, исчез. Князь Репнин выражал свое крайнее сожаление по поводу того, что не мог чем-либо помочь мне. Он советовал написать императрице и просить ее заступиться за меня перед супругом. Признаюсь, было очень неприятно обращаться с такой просьбой к государине, которая, как казалось, не питала ко мне расположения, и я не спешила с этим письмом. Я не стала бы вымаливать разрешение вернуться в Троицкое, если бы одна страдала от тяжкой жизни в крестьянской избе, не имея возможности выходить на прогулки зимой из-за 60-градусных морозов, а летом, которое наступало поздно и всего на несколько недель, из-за того, что окрестности представляли собой болота и непроходимые леса. Но моя дочь, мисс Бейтс и мои люди тоже страдали, и, может быть, больше, чем я, потому что страдали из-за меня. Сознание невиновности, чистая совесть и некая душевная гордость придавали мне силы и мужество. Это было неожиданно для меня самой и являлось своего рода загадкой, которую можно разрешить, только объяснив все свойственным любому разумному существу смирением. Вместе с тем наше положение стало еще печальнее, когда морозы, сковавшие окрестные болота, сделали их доступными для езды и на несколько верст сократили путь из Петербурга в Сибирь. По этой более короткой дороге большая часть несчастных изгнанников проезжала мимо моего окна. Однажды, увидев кибитку, не похожую на крестьянскую, и становившуюся около моей избы, я послала человека осведомиться, кто в ней прибыл. Владелец кибитки, в свою очередь, спросил его, чей он. Услышав мое имя, приезжий попросил разрешения зайти ко мне на минуту, прибавив, что находится со мной в родстве. Хотя в моем положении вряд ли подобало принимать визиты, и у меня не было к тому ни малейшего желания, я приказала позвать его, думая, что смогу быть полезной, если он в чем-нибудь нуждается. Чтобы начать разговор и узнать, кем является мой гость, я спросила, в каком родстве мы состоим. Он сказал, что господин Разварин, кузен его покойной матушки, был первым браком женат на дальней родственнице моей матери. Он дрожал всем телом, говорил, заикаясь, и лицо его подергивалось. «Не больны ли вы? Кажется, вам нехорошо», — заметила я. «Нет», — ответил он, — «я не болен, но, видимо, таким останусь на всю жизнь». И тогда он рассказал мне свою историю. Некоторые его товарищи из нижних офицерских чинов гвардии позволили себе оскорбительно говорить об императоре, о чем последнему донесли. Мой собеседник оказался вовлеченным в это дело. Его подвергли пытке и нанесли большие увечья. Товарищи были сосланы в Сибирь, а он, уволенный со службы, получил приказ ехать в Вологду, чтобы жить во владениях своего дяди, которому поручен надзор за ним. Мне было так тяжело, что я решила не затягивать этот визит, но долго еще потом образ молодого человека с изуродованным телом и истерзанными, если можно так выразиться, нервами представлялся моему расстроенному воображению. Вскоре меня посетила госпожа Воронцова с дочерью. Она была вдовой моего родственника, довольно дальнего, но мною уважаемого. Эта почтенная во всех отношениях женщина считала долгом выразить мне таким образом благодарность за мои заботы о ее младшем сыне, которого доверила мне в 7-летнем возрасте. И я заботилась о его воспитании, пока ему не исполнилось 16 лет, и он не вступил на службу в чине майора. Его нравственные качества, поведение и нежная почтительность к матери были главным утешением ее жизни. Она поселилась в ближайшей избе и провела со мною неделю. Предусмотрительно взяв с собой из Троицкого не только книги, но и карандаши, мы покрывали рисунками наш совершенно белый стол, который каждые 3 дня мыли, чтобы снова использовать для того же занятия. Нам приходилось экономить бумагу. Чтение, рисование, смешные выходки маленького казачка и полная покорность судьбе помогали мне терпеливо коротать время. Мое спокойствие придавало больше мужества и терпения и моим спутницам. Выяснилось, что в конце апреля, при таянии снега и льда, река возле города выходит из берегов и разливается более чем на 2 версты. Тогда, из-за отсутствия лодок или паромов, для переправы ее переплывают на маленьких рыбачьих лодочках. Мы приехали в зимних кибитках, не имели летних экипажей на колесах, а приобрести их здесь, как я знала, было невозможно. Эти обстоятельства побудили меня все-таки написать императрице и просить ее похлопотать перед Павлом I о разрешении вернуться в Троицкое, откуда, конечно, без приказа я никуда не выезжала бы, но где мы были бы обеспечены медицинской помощью и жили бы без тех мучений, которые терпели в крестьянских избах. Я приложила незапечатанное письмо для государя, которое, признаться, было скорее гордым, чем просительным. Начала я с того, что по моему физическому состоянию вряд ли имеет смысл писать это письмо, а его величеству давать труд читать его. Мне совершенно безразлично, когда и где предстоит умереть, но мои религиозные принципы и человеколюбие не позволяют равнодушно смотреть на страдания невинных людей, разделяющих со мной ссылку, ничем, как мне говорит совесть, незаслуженную. Далее я писала, что никогда при жизни императрицы, его матери, не была настроена злонамеренно по отношению к нему, и, наконец, что прошу его дозволения вернуться в мое калужское имение, где мои спутницы и мои люди будут лучше устроены с жильем и смогут в случае болезни получить помощь. Письмо было отослано почтой, и, говоря откровенно, мы с нетерпением ожидали результатов. Позднее я узнала от одного лица, находившегося тогда в Петербурге и бывшего своим человеком во дворце, что мое послание чуть не привело к самым ужасным для нас последствиям. Но провидению было угодно еще раз спасти меня. Частая смена настроений, свойственная Павлу I, и какая-то задержка в пути курьера, посланного, чтобы нанести, может быть, последний удар едва живой женщины, боровшейся с суровой судьбой, сыграли свою роль в облегчении нашего положения. Горести уступили место утешению. Когда императрица получила мое письмо и отнесла государю адресованное ему, он не захотел его принять, пришел в страшную ярость и прогнал ее, говоря, что не желает быть свергнутым с престола, как его отец. Императрица рассказала о постигшей ее неудаче госпоже Нелидовой. Та отдала письмо самому младшему сыну Павла, великому князю Михаилу, и вместе с государыней отвела его к отцу, который на этот раз был настроен снисходительнее обычного, и письмо взял. Прочитав его, он сказал, целуя сына: «Вы сумели, сударыни, выбрать способ действия, которому нельзя противостоять». Они обе многократно и нежно благодарили императора, и он написал мне дословно следующее: «Княгиня Катерина Романовна, вы можете вернуться в свое калужское имение, как вы того желаете. Прибываю, впрочем, к вам благосклонный или весьма расположенный к вам, весьма желающий добра Павел». Затем он велел позвать господина Архарова, военного губернатора Петербурга, и приказал ему спешно отправить с этим письмом Нарочного, дав ему распоряжение вернуть с дороги того курьера, который был послан несколько ранее с приказом отобрать у меня чернила и бумагу, поселиться в моей избе и следить, чтобы я не имела никакой связи с внешним миром. Господин Архаров, то ли по злобе, то ли по оплошности, выбрал для этого срочного дела курьера, сопровождавшего в ссылку какого-то несчастного гвардейского офицера и только что вернувшегося из Сибири. Сделав более 4000 верст в оба конца без отдыха, он вряд ли мог догнать человека, уехавшего за несколько часов до него. Но судьба, которая, видимо, устала меня преследовать, распорядилась по-своему. Второй Нарочный догнал первого и вернул его с дороги, а сам поспешил дальше. Я находилась у окна, когда он прибыл. Увидев возле крыльца чью-то кибитку, окруженную моими людьми, я вышла и поняла, что это курьер императора. Мисс Бет тщетно торопила его сообщить, какой приказ он привез. Он мог лишь ответить, что ничего не знает, но должен передать княгине указ его величества. Я назвала себя, и он вручил мне приведенное выше письмо. И спустя 10 дней, после прибытия счастливого для нас курьера, мы двинулись в дорогу. Не могу не упомянуть об удивительном и деликатном старании угодить мне, которое ежедневно проявляли жители Коротова. Дважды в неделю, по возвращении из городского базара, они приносили все, что могли найти для моего стола вкусного и даже редкого в это время года. Крестьянки каждый день приносили или яйца, или пироги, или блины, уславливаясь приходить по очереди только для того, чтобы увидеть меня и удостовериться, что я еще жива. Мне рассказали об этом за несколько дней до моего отъезда. Я не раз спрашивала крестьян, почему они так привязаны ко мне, хотя уже давно принадлежат сыну, и они неизменно отвечали одно и то же. Мы были счастливы и разбогатели, когда вы управляли нами, и вы воспитали князя нашего доброго господина в ваших правилах, хотя он и повысил оброк, это много меньше того, что платят наши соседи своим господам. Эти добрые люди установили несколько пунктов перемены лошадей, и я за день проехала такое расстояние, на какое в первый путь уходило 2,5 дня. Был приблизительно конец марта, когда я покинула свою избу. Ранним майским утром я приехала в Петербург. Я была глубоко возмущена, услышав, как люди, которые окружали императора, обычно враждовавшие между собой, единодушно поносили царствование Екатерины II и внушали молодому монарху, что женщина никогда не сумеет управлять империей. Зато они до небес превозносили Петра I, этого блестящего тирана, этого невежду, пожертвовавшего важными учреждениями, законами, правами и привилегиями своих подданных честолюбивому стремлению изменить все, не отличая полезного от вредного. Иностранные писатели, несведущие или недобросовестные, провозгласили его создателем великой империи, хотя она задолго до него так возвысилась, как никогда не возвышалась при нем. При всяком удобном случае я откровенно, ну, может быть, с излишним жаром, высказывала свое мнение об этой новой доктрине, которую, так сказать, проповедовали. Однажды почти все министры нового несуразного правительства вместе с несколькими интимными друзьями императора обедали у моего брата графа Александра. Кто-то из них перевел разговор на царствование Екатерины II, толкуя в кривь и в кось обо всем, что было сделано в то время, не умея отличить злоупотреблений, допущенных князем Потемкиным в военных делах, и нечестности и невежества исполнителей от чистоты и глубины намерений императрицы, всегда направленных на благо и процветание ее империи. Мой брат, граф Семен, присоединился к их мнению. Это вызвало во мне чувство, которое я не хочу, а теперь, может быть, и не смогу описать. Но слова, произнесенные мной в опровержении столь необоснованных утверждений, были пылкими и искренними, как и всегда в подобных случаях. Вследствие этих волнений в тот же вечер я опасно заболела. Не могу умолчать о том, что дверь моя осаждалась посетителями и посетительницами, желавшими знать, благополучно ли протекает болезнь. Недвусмысленный знак любви и уважения к памяти великой государыни и благодетельницы России. Речи, звучавшие за столом у моего брата, были темой разговоров всего города. Это и явилось причиной всеобщего интереса, проявляемого ко мне. Я бы охотно им пожертвовала ради того, чтобы исполнилось мое пожелание счастья Отечеству, или чтобы одна из истин, которые я старалась посеять, дала всходы. Я нашла в Петербурге большие перемены по сравнению с временами царствования императрицы. В нем можно было встретить либо якобинцев, либо капралов. Я говорю «капралы», потому что, начиная с солдата и кончая генералом, все занимались только оружейными приемами, а так как эти приемы часто менялись, то надо было постоянно разучивать их и в них упражняться. В Москву я вернулась еще глубокой осенью, однако еще поехала в Троицкое, поскольку я была собственным архитектором, садовником по склонности и фермером по необходимости. А земли в Троицком требовали ухода и забот непрерывных, мне нельзя было уезжать оттуда надолго. Обойду молчанием несколько последующих лет, потому что они не представляют для читателя никакого интереса. Горести, терзавшие мое сердце, делали жизнь тягостной. Они были такого свойства, что я сама хотела бы скрыть это в своей душе и не стану рассказывать о них тем, кто будет читать мои записки. Кончая свой труд, могу совершенно чистосердечно заверить. Я писала одну лишь правду, которой всегда строго придерживалась, часто даже в ущерб себе, и опускала лишь то, что могло кому-нибудь повредить. Но читатель от этого ничего не потерял. Если я проживу еще некоторое время, то опишу разные случаи времен царствования Екатерины, справедливо именуемой Великой. Я изложу суть полезных деяний знаменитой государыни и проведу параллель между нею и Петром I, которого ошибочно считали достойным сравнения с этой необыкновенной личностью, стоявшей много выше его и придавшей России такую мощь, что ее уважали и страшились по всей Европе. В заключение я поистине могу сказать, что сделала все добро, которое было в моей власти, и никогда никому не причинила зла. А за несправедливости, интриги и клевету, доставшиеся мне, ответила только забвением и презрением. Свой долг я исполнила так, как его понимала, в соответствии с тем, что подсказывал разум. С чистым сердцем и честными намерениями я перенесла все мучения, от которых изнемогла бы, если бы совесть моя не была спокойна. А теперь, приближающийся конец своей жизни, я встречаю без страха и тревоги.